Зачем ты это сделала, Маргарет? Правда, что между тобой и Ноксом нет ничего? Давайте не обсуждать такие вещи в присутствии слуг. О своем достоинстве вам следовало позаботиться, прежде чем идти на воровство. Тем не менее, существует приличие... Не для воровок! Маргарет, у тебя есть еще время. Верни мне бумаги, и никто ничего не узнает. В дверях появляются миссис Старквейтер и Конни в пальто и шляпах. Ну, мы готовы, Энтони. Да. Я только не понимаю, для чего понадобилось устраивать такую суматоху. Мы ни за что не поспеем на этот двухчасовой поезд. Гораздо было бы лучше, если мы могли бы его несколько отложить. Конечно. Тогда... Ну, папа, что случилось? Даблман, заприте дверь. Что такое? Боже мой, что случилось, Энтони? Мэдж, что произошло? Ничего особенного. Тебе придется побыть здесь несколько минут, вот и все. Да у меня нет ни одной минуты времени, я и так никуда не успеваю. У меня уйма дел, я не знаю, как уложиться в такой короткий срок. Да что все это значит, наконец? Скоро узнаешь. Если моя дочь позволяет себе красть... Что? Красть? Нет, позвольте. Позвольте, кто из вас сошел с ума? Где Томми? Он ждет нас в машине. Но вы идете? Пусть сидит и ждет в машине. Маргарет пойдет тогда, когда я ее отпущу. Откройте, Даблман. Слушаю, сэр. Входят Том Чалмерс и Хаббард. Добрый день, сенатор. Том, мистер Хаббард, речь идет о документах, которые украл у меня Херст и вернул мне Хаббард. Их снова украла у меня Маргарет из-под самого носа. Документы лежали вот здесь, на столе, в портфеле, сверху. В комнате не было ни души, кроме меня и миссис Чалмерс. Никто в комнату не входил, никто из комнаты не выходил. Стоило мне отойти к сейфу, как документы пропали. Их необходимо найти. Мэтч, это правда? У меня их нет. Если документы в комнате, их нетрудно найти. Обыщите комнату. Шкафы заперты, ключи у меня. Ой, боже мой. Ничего не понимаю. Что такое? Боже мой. Столы, стулья, бумаги, даже корзина для бумаг. Все обыскано быстро, тщательно, почти профессионально. Встав на стремянку, Чалмерс, затем Даблмен, шарят на книжных шкафах, почти касаясь портрета Линкольна. Маргарет в отчаянии следит за ними. Ну, больше искать негде. В комнате их нет. Может быть, вы их сами куда-нибудь засунули? Ерунда! Их взяла Маргарет. Если их нет в комнате, значит, они у нее. Послушай, Мэгги, зачем тебе эти документы? У меня их нет. Да? Ну-ка. Чалмерс пытается обыскать Маргарет. Как вы смеете? Я вряд ли смогу быть вам полезен. Пожалуй, мне лучше уйти. Постойте. Что бы вы сделали на моем месте, Хаббард? Принимая во внимание некоторые обстоятельства, мне трудно вам советовать. Какие обстоятельства? Продолжайте. Ну, прежде всего нужно установить, действительно ли взяла эти документы миссис Чалмерс. В этом нет никакого сомнения. А зачем они ей понадобились? Что такое?